Г. Часовое и целевое время. Способы заполнения кратких промежутков времени уже обсуждались во второй главе. Там отмечалось, что существуют такие способы, как уход в себя или замкнутость, ритуалы, развлечения, деятельность, игры и интимность. У каждого есть начало и конец, которые называются точками переключения. Для длительных промежутков времени у сценария тоже есть точки переключения, которые обычно означают, что игрок переходит от одной роли к другой в драматическом треугольнике. Ричард Шехнер провел тщательный научный анализ промежутков времени в театре. Его выводы применимы и к драматургии жизненных сценариев. Самые важные типы времени он называет постановочное время и событийное время. Постановочное время определяется по часам или календарю. Действие начинается и заканчивается в определенный момент или дается определенный промежуток времени на представление, как в футболе. В сценарном анализе мы называем такое время часовым, ЧВ. В событийном времени действие должно быть завершено, как в бейсболе, независимо от того, много или мало времени прошло по часам. Мы назовем это временем гола, временем цели или целевым временем, ЦВ. Существуют также комбинации этих двух типов времени. Матч боксеров может закончиться либо когда завершены все раунды, чего требует постановочное или часовое время, либо после нокаута, что определяется событийным или целевым временем. Идеи Шехнера полезны для сценарного аналитика, особенно в сценариях «можно» и «нельзя». Ребенку, выполняющему домашние задания, могут быть даны 5 различных инструкций. Тебе нужно выспаться, поэтому в 9 часов можешь заканчивать уроки. Это ЧВ можно. Тебе нужно выспаться, поэтому ты не должен заниматься после 9 часов. Это ЧВ нельзя. Твои уроки очень важны, поэтому тебе нужно их закончить. Это ЦВ можно. Твои уроки очень важны, поэтому тебе нельзя ложиться спать, пока не кончишь. Это ЦВ нельзя. Оба нельзя могут не понравиться. Оба можно вызовут облегчение, но ни одна из этих инструкций не ставит ученика в тупик. Тебе нужно закончить уроки к 9 часам, чтобы ты мог лечь спать. Здесь мы имеем комбинацию часового и целевого времени. Ее можно назвать «поспеши». Очевидно, что все эти инструкции окажут разное воздействие на уроки и сон ученика, а когда он вырастет, на его рабочие привычки и привычки, связанные со сном. С марсианской точки зрения, воздействие на сценарий ребенка может оказаться совсем не таким, какого добивались родители. Например, ЧВ нельзя может кончиться бессонницей, а ЦВ нельзя – признанием своего поражения. У Чака в 6 главе было ЦВ нельзя. Оно психологически выбило его из равновесия, вместо того, чтобы довести до инфаркта. Некоторые предпочитают инфаркт. Этот перечень важен, потому что помогает понять, как люди заполняют свое время, одновременно выполняя сценарные предписания. Можешь жить до 40 лет. ЧВ можно. Такой человек старается сделать все намеченное побыстрее. Можешь жить, пока жива твоя жена. ЦВ можно. Человек будет постоянно думать о том, как отдалить это событие и сохранить жизнь жене. Ты не можешь это делать, пока не встретишь подходящего мужчину. ЦВ нельзя. Девушка будет проводить много времени в поисках мужчины. Ты не можешь этого делать, пока тебе не исполнится 21 год. ЧВ нельзя. Высвобождается время для других дел. Изложенное объясняет также, почему некоторые люди подчиняются бегу часовых стрелок, а другие ориентированы на цель.